Ведь вы шляхтянка, а шляхтянке стыдно бояться. Ваша паня не такая трусиха. Что худого могло с вами случиться днем среди людей? Со мной ничего, а вот с вами. Но вы говорите, что плакали не обо мне? Не о вас. О чем же вы плакали? Я от страха плакала. А теперь вы не боитесь? Нет, ведь вы вернулись. Чех посмотрел на нее с благодарностью и сказал, улыбаясь, «Так мы с вами можем до утра говорить. Уж больно вы хитры». Но ее можно было обвинить в чем угодно, только не в хитрости. И Глава, парень лукавый, отлично это понимал. Он понимал и то, что девушка с каждым днем все больше льнет к нему. Сам он любил Егенку, но так, как подданный любит королевну, смиренно, почтительно, но без всякой надежды. А тем временем, в дороге, он все больше сближался с Анулькой. Старый Мацко ехал обычно впереди с Егенкой, а за ними Чех с Анулей. Глава был парень могучий, как Тур, кровь в нем играла, и когда по дороге он приглядывался к ясным глазкам Анули, глядел на светлые прядки волос, выбивавшиеся у девушки из-под сетки, на всю ее стройную ладную фигурку и особенно на чудные, точеные ножки, которые охватывали бока Воронова, его в дрожь кидало. Все чаще заглядывался он на все эти совершенства, невольно думая, что если бы дьявол обратился таким мальчишкой, то легко довел бы его до искушения. К тому же это был мальчишечка сладкий, как мед, послушный такой, что только в глаза заглядывал, угадывая его желания, и веселый, как воробей на крыше. Иногда Чеху приходили странные мысли в голову, и однажды, когда они с Анулей немного отстали и поравнялись с вьючными лошадьми, он вдруг повернулся к девушке и сказал, «Еду я, знаете, возле вас, как волк подле ягненка». А у нее только белые зубки сверкнули в улыбке. «Вам хочется меня съесть?» — спросила она. «Да еще как, с косточками». Он бросил на Анулю такой взгляд, что она зарумянилась. Потом оба смолкли, только сердца у них бились, у него от страсти, у нее же от сладкого пьянящего страха. Но вначале страсть подавляла у Чеха нежное чувство. И он правду говорил, что глядит на нее, как волк на ягненка. Только в тот вечер, когда он увидел ее мокрые от слез щечки и ресницы, сердце его растаяло. Она показалась ему доброй, родной и близкой. Он и сам по натуре был парень хороший, настоящий рыцарь. Поэтому не только не возомнил о себе, увидев эти сладостные слезы, но стал робким и более внимательным к ней. В разговоре он не был уже развязен, и хотя за ужином иногда еще посмеивался над робостью девушки, но уже иначе, и притом служил ей так, как оруженосец рыцаря должен служить шляхтянке. Хотя старый Мацко думал главным образом о завтрашней переправе, о дальнейшем путешествии, однако он это заметил и похвалил Главу за хороший обычай, которому он, как говорил старик, научился, наверное, у Збышка при Мазовецком дворе. Тут он обернулся к Ягенке и прибавил. «Эх, Збышка, он и у короля нашелся бы». После ужина, когда все стали расходиться, Глава поцеловал руку Ягенке, а потом поднес к губам и руку Анульке. «Вы за меня не бойтесь», — сказал он девушке. «Да и при мне ничего не бойтесь. Я вас никому не дам в обиду». Мужчины после ужина легли спать в горнице, а Ягенка с Анулькой в боковуше вдвоем на широкой и мягкой постели. Девушкам что-то не спалось. Особенно Ануля все ворочалась на своей холщовой простыне. Через некоторое время Ягенка придвинулась к ней и шепнула. «Ануля, что тебе? Что-то сдается мне, что тебе очень по сердцу, Чех, правда ведь?» Ответа не последовало. Тогда Ягенка снова зашептала. «Я ведь понимаю, ты скажи мне». Анулька не ответила. И на этот раз только прижалась губами к щеке Ягенки и осыпала свою госпожу поцелуями.